Глава 13. Маленькое приключение. «Нгарут, поторопись!» — повторно прокричал Нориан, подгоняя своего друга. «Иначе он передумает, и мы никуда не полетим!» Говоря он, Нориан имел в виду своего приемного отца, бывшего полковника и нынешнего адмирала-командора Аванара Саредоса. «Да бегу я уже!» — донеслось из переговорного устройства, которое Нориан держал в руке. Сутки назад было принято решение отправить на одну из планет, где обнаружили Латорий, автоматическую буровую платформу. Ресурсы корабля позволяли это сделать. После нескольких последних часов ремонта была удачно протестирована система передачи и распределения энергии по кораблю. С помощью добычи на астероиде нужных металлов удалось отремонтировать и перезапустить систему выработки энергии, которая оказалась не в таком плачевном состоянии, как считалось ранее. Реакторы вырабатывали все 100% требуемого количества энергии. Потерь при распределении по корабельным узлам не наблюдалось. Все утечки были обнаружены и устранены. Это подтверждали постоянные тесты, лично проводимые адмиралом Саредосом. На этом фоне, пользуясь ситуацией и хорошим настроением отца, Нориан выпросил, или можно даже сказать буквально вырвал, разрешение на спуск в шаттле на планету вместе с буровой платформой. В этом не было никакой необходимости, потому что установка не нуждалась в личном контроле. Достаточно было удаленного управления из крейсера. Но Нориан под давлением своего друга Нгаруда нашел довольно вескую причину. Он просто заявил, что хотелось бы ненадолго, хотя бы на стандартные сутки, покинуть закрытое пространство крейсера. Мальчикам надоело сидеть взаперти на огромном корабле, и попросту необходимо было спуститься вниз, на планету, пускай даже такую, как та, на которую отправляли платформу. Никакой опасности вроде бы там не ожидалось. Аномальной погоды за все время отслеживания не наблюдалось, а низкая, не слишком комфортная температура не являлась такой уж серьезной причиной, чтобы туда не спускаться. Тем более, что посещение планеты должно было быть ограничено простым лагерем вокруг платформы, окруженным силовыми полями и дополнительным маскировочным полем, которое обязано было скрыть все, что происходит внутри лагеря. Саредос не нашел причин для отказа и разрешил этот полет. Подготавливаясь к высадке, крейсер «Сагири» сменил местоположение в системе и завис на орбите планеты еще несколько часов назад. Но только сейчас был отдан приказ, разрешающий шаттлу спуск на планету. Дополнительные предполетные сканирования снова не выявили ничего, что могло бы угрожать крейсеру. Да и на планете не было выявлено никаких технологий, которые могли бы обнаружить шаттл под маскировочным полем. На палубе раздался топот. Это бежал Нгарут. Он только что вошел в отсек с грузовым шаттлом и, захлопнув за собой входной люк, пыхтя несся к транспорту. Грузовой отсек самого шаттла уже был закрыт, поэтому подниматься пришлось на лифте. Снизу шаттл оказался намного больше, чем казалось издалека. Когда же Нгарут подошел совсем близко, он и вовсе едва удержал возглас изумления. Вблизи шаттл казался просто огромным даже на фоне трюма корабля-носителя. «Спусти лифт, я на месте!» — попросил Нгарут Нориана через переговорное устройство. «Сам спусти! У тебя на рукаве скафандра панель управления!» — подсказал Нориан. «Учись ею пользоваться!» Нгарут поднял левую руку и активировал панель. На твердом темном дисплее появился экран с меню. Нгарут полистал его и, выбрав соединение с шаттлом, активировал лифт. Сверху, из-под брюха шаттла, начала спускаться антигравитационная платформа. Достигнув палубы, она остановилась и зависла над поверхностью, не соприкасаясь с самой палубой. Нгарут поднялся на нее и, заблокировав за собой вход, активировал команду «Подъем». Платформа плавно, не дернувшись, начала подниматься. Когда она только начала движение, Нгарут от неожиданности слегка покачнулся, и это заставило его ухватиться за стойки платформы, где он обнаружил небольшие крепления, за которые можно было держаться. Все-таки высота и полеты не были сильной стороной Нгаруда, И его до сих пор с непривычки это немного нервировало и пугало. Наконец, платформа в вертикальном положении плавно влетела в шаттл. Люк под ней закрылся и активировался автоматический запорный механизм, освобождая выход с платформы на палубу. Нгарут поднялся по единственной, обнаруженной им лестнице и оказался в грузовом отсеке, который был забит разнообразным оборудованием, предназначенным для организации планетарного лагеря. Следующая лестница привела Нгаруда еще уровнем выше, на жилую палубу с несколькими каютами и длинным коридором, в конце которого находился вход на мостик грузового шаттла. Добравшись до него, Нгарут активировал входной люк и вошел на мостик. Он был тут впервые, оттого все вокруг ему было очень интересно. Он с любопытством огляделся, чтобы получше рассмотреть место, в котором оказался. Мостик не был слишком большим, поэтому на нем находился минимум оборудования. Шаттлом управлял только один пилот, для которого впереди, перед контрольными панелями и обзорным окном, стояло только одно кресло. Сейчас в нем сидел Кару и перед полетом проверял системы шаттла. Позади него находилось еще четыре кресла, предназначенные для пассажиров, а за ними, по обоим бортам полукругом, были расположены еще два ряда кресел, по шесть штук с каждой стороны. Итого на мостике, который плавно переходил в пассажирский отсек, могли разместиться 17 членов экипажа. Для данного мостика это было слишком много, но по-другому разместить пассажиров, видимо, не получалось. Шаттл-то был грузовым. Были еще где-то пассажирские места, Нгарут не знал. Впрочем, все это было сейчас неважно. На планету сейчас спускались всего два мальчика и один андроид, так что вопрос о вместительности шаттла не стоял. Нгарут плюхнулся в одно из кресел, расположенных сразу за спиной Кару, и быстро пристегнулся. «Чего ты так долго? Нас уже несколько раз вызывал капитан, проверяя готовность к вылету!» Недовольно высказался Нориан. «Знаешь, твое вечное желание непременно потыкать меня носом во что-нибудь, в какие-нибудь мои оплошности и просчеты, просто поражает. Хватило бы нескольких минут, чтобы научить меня пользоваться скафандром, но вместо этого ты оставил меня с ним один на один». «Но ты же справился, или нет?» «Я-то справился, но перемерил несколько штук, прежде чем понял, что они автоматически подгоняются под размеры того, кто их надевает. Именно по этой причине тебе пришлось меня так долго ждать». «Ну вот видишь, ты уже сам справляешься без меня», – рассмеялся Нориан. «Вот только я не понял, где шлем. Его же надо надеть». Нориан взял руку Нгаруда и прикоснулся ею к его шее. И тот ощутил чуть ниже затылка на скафандре что-то полукруглое, слегка выпуклое. «Чувствуешь?» – спросил Нориан. «Да». «Жми», – подсказал Нориан. Нгарут нажал, и из скафандра заструились прозрачные нити, которые, цепляясь друг за друга, очень быстро обволокли голову и мгновенно затвердели, приняв требуемые форму и размер. Едва формирование шлема завершилось, тут же начала работать встроенная система подачи воздуха. Снаружи шлем скафандра не был прозрачным, но изнутри обзор был прекрасным, так что Нгарут не испытывал никаких неудобств. Кроме того, перед лицом Нгаруда находился тактический монитор скафандра, управляемый голосом. «Так делается срочная активация. Если скорость не важна, то чуть медленнее это можно сделать с твоей панелью управления на руке. Там скорость активации зависит только от того, как быстро ты будешь действовать вручную. Голосовая связь автоматическая, настроена на все активные скафандры в зоне диапазона. Можешь активировать свой монитор в шлеме и посмотреть список всех, кто находится на связи. С внутреннего монитора ты можешь менять настройки скафандра. С панели на руке также можно организовать дополнительное подключение связи ко всему, что является доступным для голосового общения. Деактивация шлема тоже делается с руки. Попробуй отключить шлем», – предложил Нориан, завершая инструктаж. Нгарут поднял руку и, активировав панель скафандра, нашел нужное меню. Через несколько секунд шлем сложился в обратном порядке, расплелись и сделались прозрачными нити, стекли назад. «Вроде все просто. Вот только ты мог бы это показать внизу, а не теперь, когда мы уже взлетаем?» «Я не могу все время быть у тебя под рукой. Ты забываешь о Сагире. Нужно было вызвать ее и спросить». «Это я действительно как-то упустил из виду», – оправдываясь, согласился Нгарут. «Кстати, она на связи с шаттлом и также присутствует в его системах, как и в системах на основном корабле». «Сагири встроена в шаттл?» «Конечно встроена. Она же часть корабля», – подтвердил Нориан. «Теперь, если мы закончили...» «Да-да, у меня нет вопросов, мы можем лететь. Со скафандром я, кажется, разобрался». «Кару, сообщи капитану Заргану, что мы готовы лететь», – обратился Нориан к андроиду. «Да, господин Нориан», – подтвердил принятие приказа андроид. Андроид запустил двигатели грузового шаттла и вызвал командный мостик крейсера. Получив разрешение на вылет, Кару активировал генератор чистоты силовых щитов и палубный щит крейсера. Перед раздвижными люками палубы появилось силовое поле. Как только оно опустилось, люки начали разъезжаться в стороны, предоставляя возможность вылета с крейсера. После того, как люки открылись и фиксаторы закрепились, с внешней стороны появилось второе контрольное силовое поле. Кару активировал запорные механизмы шаттла, и палубные крепления опустились, предоставляя шаттлу свободу. Подав достаточно мощности на двигатели, Кару осторожно вывел грузовой шаттл через открывшийся проем в космос. Покинув взлетную палубу корабля-носителя, шаттл не сразу отправился к планете. Он начал медленно огибать крейсер, стараясь ни за что не зацепить, так как летел очень близко к корпусу. «Кару, что ты делаешь? Куда мы летим?» – удивленно поинтересовался Нориан. «Я получил приказ от господина Саредоса осмотреть пробоины в корпусе, сделать еще одно сканирование и отправить данные на крейсер». «Понятно. Тогда делай то, что тебе приказали», – согласился Нориан. Кару, осторожно управляя шаттлом, обогнул крейсер и достиг нужного места на корпусе. Зависнув возле пробоины, Кару включил внешнее освещение и направил свет на пробоину в корпусе. Показалась огромная дыра, местами еще и оплавленная по краям. Вокруг нее полным ходом кипела работа. Дроны носились туда-сюда, выполняя ремонтные функции. Но не это привлекло внимание. Пока Кару проводил сканирование, Нгарут и Нориан успели рассмотреть все, что делалось на корпусе корабля с пробоиной. Со стороны казалось, что это огромная рана на теле, которая затягивается сама по себе. Процесс заживления, который подталкивался с помощью медицинского регенератора. По сути, так и было. Корпус корабля рос и трансформировался сам по себе, постоянно подвергаясь внешним искусственным воздействиям, влияющим на скорость роста или ремонта чего бы там ни было. По всему корпусу крейсера внутри обшивки жили специальные бактерии, которые образовывали в сплаве корпуса что-то наподобие нервной системы, как у живых существ. Подобная технология, которой в Империи обладали только галларианцы, позволяла строить многофункциональные корабли, выдерживающие огромные скорости и небывалые нагрузки. Это и было отличительной способностью галларианских кораблей. По мнению Саредоса, именно эти бактерии, вживленные в корпус крейсера, не дали ему взорваться от перегрузки во время бегства из-под вражеской атаки и перехода в гиперпространство. Они попросту поглотили большую часть энергии, обрушившейся на крейсер. «Это поразительно», – тихо прошептал Нгарут, глядя на корпус крейсера. «Никогда такого не видел». «Самовосстановление – это еще не все. Возможности корабля настолько велики, что мы даже представить себе их до конца еще не можем. Папа сказал, то, что мы узнали про крейсер и его способности на данный момент, это только десятая часть того, что еще предстоит узнать и опробовать», – отозвался Нориан. Разговор прервал Кару. «Я закончил сканирование и отослал данные», – сообщил он. «Тогда летим на планету», – сказал Нориан. Кару развернул шаттл и, отдалившись на достаточное расстояние от огромного корабля, включил автопилот и ввел координаты ранее запланированного места посадки. На двигателе подалась дополнительная мощность, и шаттл устремился к планете, которая вскоре из небольшого бело-синего шара, каким она выглядела с крейсера, превратилась в огромный шар, заместив собой все смотровое окно шаттла. Через несколько минут корабль уже входил в атмосферу планеты. Кару активировал дополнительное поле на корпусе корабля, в связи с чем поверхность шаттла начала сливаться с воздухом, маскируя небольшое судно. На обзорном экране показались огромные горы. Навигационная система шаттла издала звуковое оповещение, и автопилот начал процедуру посадки. Местом посадки оказалась небольшая площадка, со всех сторон окруженная горами. Судя по всему, единственное месторождение необходимого им минерала оказалось посреди местных гор. Зависнув на несколько мгновений на некоторой высоте, шаттл выпустил посадочные опоры и опустился, коснулся опорами поверхности планеты. До тех пор, пока мы не поставим жилой модуль, вам придется носить шлем. Воздух на планете для вашего дыхания непригоден, сообщил Кару, поднимаясь со своего кресла. А пока нам нужно обеспечить охранный периметр и начать разгрузку. Компания спустилась в грузовой отсек шаттла. Кару выдал всем по миниатюрному пульту управления гравитационным погрузчиком. Мальчики активировали шлемы. Кару снял защитное поле и запустил механизм, открывающий ангар шаттла. Грузовая площадка активировалась и начала выезжать из шаттла в направлении поверхности планеты, образуя наклонный спуск. Высота была довольно большой, поэтому Кару посоветовал мальчикам не приближаться к краям спуска. Андроид открыл какой-то палубный контейнер и достал оттуда несколько квадратных плоских предметов, два из которых он отдал Нориану и Нгаруду, по одному каждому. «Крепить вот сюда», – показал Кару на примере одного из грузовых контейнеров. «Далее управляете с пульта. Механизм поднимает и опускает контейнер, регулируя высоту подъема и угол спуска. Справитесь?» «Без проблем», – ответил Нориан. «Я уже пользовался таким на корабле». «Тогда, с вашего позволения, я спущу первый контейнер и займусь установкой защитных полей», – сообщил Кару. «Будьте осторожны. На планете немного повышена гравитация», – предупредил напоследок андроид и, подцепив нужный контейнер, принялся его спускать на поверхность планеты. Пока Кару занимался своим делом, мальчики занимались своим. Потребовалось некоторое время, чтобы выгрузить и распаковать оборудование. За этот период было активировано защитное поле, а поверх него – маскировочное, при активации которого база слилась с местным ландшафтом. Площадь базы получилась довольно большой. Жилой модуль установили недалеко от шаттла. И только после этого Кару сообщил на крейсер, что база готова и можно отправлять буровую платформу. Все столпились возле шаттла, ожидая прибытия буровой платформы. Кару контролировал вход аппарата в атмосферу. Поскольку на планете имелись разумные формы жизни, перед андроидом была поставлена задача ни в коем случае не допустить, чтобы кто-то заметил спускающийся на планету огромный куб. Попросту говоря, он должен был проконтролировать, чтобы платформа не сбилась с курса и ее не увидели. Все прошло удачно. Опустившись на планету в указанном месте, платформа зависла над поверхностью и, быстро развернувшись в рабочий режим, принялась бурить поверхность, извлекая и упаковывая грунт в отдельные брикеты. Необходимый минерал в это же время отделялся и отправлялся в специальный отсек, из которого шла телепортация на корабль, висящий на орбите. Кару согнул щиты над базой таким образом, чтобы на куполе над платформой остался открытым небольшой сектор, через который мог проникать сигнал телепорта. Все шло по плану. Между тем дело клонилось к ночи. На скафандрах местами начали появляться белые замерзшие пятна. Падала температура. Сутки на планете длились 36 часов, Поэтому темное время, а попросту ночь, длилось намного дольше, чем на Сагитариусе. Поскольку решение о спуске на планету было принято в достаточной степени спонтанно, то понятно, что никто не стал заранее озадачиваться составлением графика буровых работ. Тем более, что и так было понятно, что никакой точности в выполнении планов достичь было невозможно. Практика показывала, планы – это одно, а реальность – другое. С одной стороны, можно было все свалить на Сагири, обвинив ее в том, что расчеты ее оказались неверны. Но с другой стороны, было понятно, что в этом не было ее вины. С корабля поступали очень неоднозначные данные. Это было вызвано массовыми сбоями оборудования и отсутствием на корабле полного списка материалов для его ремонта. Но все верили, что скоро все наладится. Для того, чтобы ускорить процесс, на планету дополнительно была отправлена еще одна буровая платформа. «Я думаю, нам лучше пройти в жилой модуль», – предложил Кару. «Температура воздуха скоро должна упасть на 10 единиц. Это не проблема для скафандров, но на всякий случай я бы не стал рисковать. Мы не знаем об этой планете ровным счетом ничего. Я активировал датчики движения, так что не советую выходить за пределы щита. У меня строгое указание от господина Саредоса», — предупредил андроид своих подопечных. «Да мы никуда и не собирались. Тут идти-то некуда. Кругом мерзлые камни и какие-то полудохлые растения», — пожаловался Ангарут. По его тону было ясно, что он рассчитывал на большее. «Да уж, я думал, будет намного лучше. Похоже, придется сидеть в жилом модуле, пока не покинем планету. Идем!» — махнул рукой Нориан, позвав Нгаруда за собой, и отправился вслед за андроидом в модуль. В помещении жилого модуля было намного теплее, чем в скафандрах. Скафандр поддерживал постоянную среднюю температуру, ориентируясь на температуру гуманоида, носящего его. При значительном разогреве тела скафандр понижал температуру внутри автоматически, а при охлаждении мог повысить ее, чтобы не случилось переохлаждение из-за внешних факторов. В модуле оказалось тепло, а главное, можно было снять так надоевший за эти часы шлем скафандра. Кару уселся за контрольные мониторы и принялся следить за базой и платформой. Мальчики оказались предоставлены сами себе. «Ну и чем займемся, умник?» – ехидно поинтересовался Нориан у друга. «Ведь это была твоя идея – уговорить моего папу отпустить нас на планету. Я предупреждал тебя, что, скорее всего, тут будет нечего делать, кроме как таскать очередные ящики». «Ну и не летел бы. Я не тянул тебя на себе», – обиженно огрызнулся Ангарут. «В отличие от меня, ты уже бывал на других планетах, а я еще нет». «Но ты точно выбрал не ту, на которую стоило спускаться. Во всяком случае, это явно не лучшее место в галактике». «А у меня и не было особого выбора. В списке значилась только одна планета. А ты знаешь, что для меня это все в новинку и впервые». «Ну так у тебя есть предложение или нет?» «Нет. Во всяком случае, сейчас нет», – поправился Ангарут. «Ну, когда появится, скажешь. Я пойду посплю немного, а ты, если хочешь, можешь поставить себе обучающую программу и поучиться пилотированию. Ты у нас пталианин, так что долгое бдение тебе не повредит». «Это не значит, что мы не спим. Просто у нас повышенная выносливость. Мы довольно долго можем обходиться без сна». Нориан прервал друга. «Да-да-да, я в курсе. Можешь не продолжать. Просто что-то я на самом деле устал. И бестолку болтаться по базе мне совсем не хочется», — успокоившись, пояснил Нориан. «Иди, не извиняйся. Я сам все понимаю. Найду чем заняться». Нориан, не ответив, развернулся и ушел в ближайшую небольшую каюту, где, не снимая скафандра, бухнулся на подвесную кровать. Ангарут остался один. За ближайшей перегородкой находилась комната управления, в которой сидел Кару и контролировал работу всего лагеря. Ангарут решил присоединиться к нему. «Не возражаешь?» – обратился он к андроиду. «Простите, а мы разве о чем-то спорили? господин Гарут?» – спросил андроид, поворачиваясь к Нгаруду. «Да нет, это я просто попросил у тебя разрешения присоединиться тут к тебе, а ты снова все дословно воспринял». «О, вы об этом? Конечно, я не возражаю. Можете выбрать себе любое кресло», – ответил андроид, посмотрел на единственное свободное кресло в зале управления и перевел взгляд на Нгаруда. Сначала Нгаруд хотел сказать, что тут всего одно кресло, и выбирать не из чего, но потом вдруг рассмеялся. «Оказывается, у тебя все-таки есть чувство юмора». «Я бы не сказал, что это чувство. Скорее, просто настройки», – спокойно ответил Кару. «Вы поймали меня врасплох. Я сразу не понял, что вы имели в виду. Когда стоял у порога, вы задавали мне свой вопрос». Нгаруд кивнул. «Хорошо, понял. Тогда я побуду тут немного. Нориан решил отоспаться, а мне что-то совсем не хочется». «Тут тоже не особо весело. Наверное, если бы я был живым гуманоидом, то сказал бы, что следить по мониторам за работой различных систем – скучнейшее занятие». «А для чего ты это делаешь, если есть куча различных систем, отвечающих за все эти действия?» «После того значительного ремонта, который, кстати, еще и не закончился, нужна уверенность, что оборудование нас не подведет. Неизвестно, что кроме основных систем корабля еще могло пострадать. Возможно, мы выявили еще не все». «Кару, я хочу, чтобы ты загрузил мне на отдельный терминал учебную летную программу». «Тут нет возможности провести имитацию полета», – сообщил андроид. «Мне и не нужно. Я просто хочу ознакомиться с основными действиями. У нас же есть оборудование для транслирования». «Да». Кару встал со своего места и подошел к ближайшему контейнеру, в котором находилось оборудование, связанное с обучением и транслированием программ в гуманоидный мозг. Подобное оборудование входило в штатный список баз и предназначалось для того, чтобы можно было довольно быстро получить необходимые знания, если того требовала ситуация. Найдя нужный ретранслятор, он вернулся к Нгаруду. «Вот. Это стандартный мозговой ретранслятор». Передал он ему два небольших круглых предмета, помещающихся на кончике пальца. «Вы знаете, как этим пользоваться?» «Конечно. Нужно прикрепить их к вискам». «Совершенно верно», – подтвердил андроид. Убедившись, что Нгаруду известно, как этим пользоваться, он вернулся на свое место. Нгаруд активировал программу на терминале и перенаправил трансляцию на полученные от Кару предметы. На каждом из них загорелся маленький световой индикатор. Нгаруд прикрепил мозговой ретранслятор к своим вискам и активировал их. Над головой появилось что-то наподобие голографического шлема, покрывавшего верхнюю часть черепа. Программа запустилась. На посту в жилом модуле стало тихо. Каждый занимался своим делом. Так прошло около часа. Внезапно оба они ощутили сильный толчок. Потом другой. Все завибрировало, задрожало. Модуль начало сильно трясти. Все, что не было закреплено, попадало на пол. Завопила сигнализация, и на пульте у Кару замигало множество различных индикаторов, начиная от датчиков, расположенных по периметру лагеря, и заканчивая датчиками с буровой платформы и датчиками собственно жилого модуля. Нгаруд от неожиданности свалился с кресла и в попыхах пытался деактивировать свой ретранслятор, попутно соображая, что происходит. Толчки прекратились так же внезапно, как и начались. Осталось только звуковое оповещение, оравшее на весь модуль. Кару выключил сигнализацию и помог подняться Нгаруду. «Что случилось?» – прокричал влетевший в отсек Нориан. Он оглядывал заспанными глазами помещение, пытался понять, что произошло. «Я уже проверяю. Очень похоже на сотрясение поверхности», – невозмутимо ответил ему Кару, запуская все рабочие камеры. На мониторах стали появляться прерванные в процессе землетрясения изображения. «Вот, смотрите!» – ткнул пальцем в монитор Нгаруд. С противоположной стороны буровой платформы был виден край огромного провала грунта. Перенаправив камеру, Кару получил более ясную картинку произошедшего. Судя по всему, края провала выходили даже за периметр силовых щитов. Из-за этого и сработали датчики. «Кажется, мы сегодня снова везучие», – медленно протянул Нориан, мысленно оценивая ситуацию. «Если бы провал грунта произошел на нашей стороне, то в нем теперь находился бы наш модуль, сверху придавленный грузовым шаттлом. Думаю, нам нужно выйти наружу». «Сначала я проверю, насколько это безопасно», – отреагировал Кару на предложение своего хозяина. «Жилой модуль очень крепкий, и внутри него нам ничего не грозит». «Если только шаттлом сверху не придавит», – снова съязвил Нориан. «Это тоже не разрушит модуль, и мы вполне сможем из него телепортироваться на крейсер». Кару закончил свои проверки и сделал выводы. «По моим данным», – сообщил он мальчикам, – «это не землетрясение. Никаких подземных толчков зафиксировано не было. Это обвал шахты. Но вот почему он произошел, пока не ясно. Такого не должно было случиться. Добывающий луч дробит и поднимает руду наверх, оставляя края и стены шахты ровными и гладкими. Какая бы ни была глубина, такой срез не позволяет обвалиться стенкам шахты». «Тогда что случилось?» – переспросил Нгарут. «Это может повториться?» «Неизвестно. Нужен дополнительный осмотр. Я сообщу о случившемся адмиралу». «Подожди!» – остановил Нориан андроида. «Не спеши. Он заберет нас отсюда, а я хочу выяснить, что произошло. В любом случае, это наше первое задание, и я совсем не желаю его провалить». «Это приказ?» – переспросил андроид. «А нам что-нибудь угрожает?» – задал встречный вопрос Нориан. «Сейчас нет», – четко ответил Кару, сообразив, к чему ведет Нориан. Он такое часто проделывал со своим андроидом, нарушая, или точнее обходя приказы Саредоса. «Тогда это приказ. Не докладывай на крейсер ничего до тех пор, пока мы не получим более полную информацию о произошедшем». «Тогда я повинуюсь вам, господин Нориан», — согласился андроид. «Ну, все», — встрял в разговор Нгарут. «Вы в своих приоритетах разобрались? Может, вас интересует мое мнение?» «Извини. Конечно, нас интересует твое мнение. Но наверх мы сейчас не поднимемся», — ответил Нориан. «А я и не собирался этого предлагать. Я хотел прекратить ваш спор и предложить запустить в шахту сканер». «Ты слышал, Кару? Отправляй сканер в шахту. Я согласен с Нгарудом». Андроид активировал что-то на главной панели управления, и на мониторе появилась новая подвижная картинка, удаляющаяся от шаттла камера сканера. Используя ручное управление сканера, Кару опустил камеру в огромную шахту. Там было темно и плохо видно. Андроид включил сканер и активировал освещение на камере. И участники экспедиции смогли увидеть глубокий провал. Было видно также, что обрушение стен шахты произошло только с одной стороны. Но не это было главным, что привлекло их внимание. Довольно глубоко, в самом низу шахты что-то ярко блестело, когда туда попадал свет с камеры сканера. «Там что-то есть! Направь туда камеру!» – приказал Нориан андроиду. Кару опустил камеру еще ниже. Все отчетливо увидели на мониторе какую-то часть огромной металлической поверхности, напоминающей большую площадку. Это было какое-то искусственное сооружение, точнее, его видимая часть. Сомнений не было в том, что объект этот не был природным. Часть грунта обвалилась в шахту, укрыв собой часть этого сооружения. Сканер снимал размеры проема и все прочее, что только можно было определить. Но была одна проблема. Стены и пол сооружения не поддавались сканированию, выдавая отчет о том, что там находится пустое пространство. «Вот и ответ», – произнес Кару. «Объект не поддается сканированию. Именно по этой самой причине мы не обнаружили его с орбиты». «Увеличь вот это место», – попросил Нориан, ткнув пальцем в монитор. Кару выполнил просьбу и увеличил изображение. «Это какая-то техническая поверхность. Видны различные элементы и отверстия. Очень похоже на какую-то посадочную платформу или что-то подобное», – прокомментировал Кару изображение. «Скорее всего, ты прав. Но я не об этом. На металле не видно никакой коррозии или следов внешнего воздействия. Он выглядит так, как будто его только что сделали и отшлифовали. Нужно делать анализ металла, чтобы подтвердить его возраст. Обычный сканер его не возьмет. Для этого, как минимум, нужно туда спуститься. Задумчиво протянул Нориан, поглядывая на своего андроида. «Совершенно верно», — подтвердил андроид. «И теперь я не могу игнорировать указания адмирала и мои программные настройки. На этот раз обойти их у вас не получится. Я вынужден доложить на крейсер о происходящем и нашей находке». «Согласен. Другого выбора все равно сейчас нет. Докладывай». Как-то неожиданно легко согласился Нориан. Кару отправил вызов на крейсер, попутно активировав голопроекторы жилого модуля. Ответа долго ждать не пришлось. Появилась голограмма Саредоса. «Что-то случилось?» – поинтересовался адмирал, внимательно глядя на присутствующих. «Да», – ответил Кару. «На площадке произошел обвал шахты». «Тогда я телепортирую вас наверх», – сообщил резко Саредос. «Нет!» – вмешался Нориан. «Не делай этого!» «Почему?» – задал вопрос адмирал. В разговор снова вмешался Кару. «Это непростой обвал, и он больше не угрожает нам. Но лагерь и шаттл придется сместить дальше от шахты. Судя по всему, эта ситуация задержит нас на планете еще на какое-то время». «Ничего не понимаю. Объясни подробно, что происходит», – приказал Саредос андроиду. В разговор снова вмешался Нориан. «Мы лучше вышлем тебе данные сканирования и съемки обвала. Мы кое на что натолкнулись в шахте, и оно искусственного происхождения». Адмирал пристально посмотрел на своего приемного сына и неожиданно согласился. «Высылай». Нориан отдал указание андроиду, и Кару отправил собранные данные на крейсер. Минут 20 адмирал просматривал съемку. Все это время мальчики, находящиеся в жилом модуле, ожидали от него ответа. Время от времени Саредос многозначительно хмыкал и, наконец, закончив просмотр, снова обратил свое внимание на мальчиков и андроида, ожидающих его решения. «На первый взгляд, очень интересно, что там находится. С учетом того, что на планете нет цивилизации, достигшей хоть какого-то вменяемого уровня развития. Я бы сказал, что оно либо спрятано целенаправленно, либо очень древнее и не имеет никакого отношения к нынешнему состоянию развития жизни на этой планете. Мы заберем вас оттуда и вышлем команду исследовательских дроидов». «Нет!» – возразил Нориан. «Что нет?» «Я хочу сам исследовать находку». «Нориан, это опасно. Я не могу вас туда отправить. Неизвестно, что там может быть». «Папа, если ты помнишь, я учусь на астроархеолога». «Нориан, это не повод лезть туда толком неподготовленным и в твоем возрасте». «Поэтому я предлагаю альтернативу». Саредос обреченно вздохнул и ответил. «Я так понимаю, ты уже все заранее продумал, прежде чем говорить со мной?» «Да, продумал», — подтвердил Нориан. «Ты можешь выслать отряд исследовательских дронов и охранных дроидов, но управлять исследованием будем мы. Я обещаю, что не стану подвергать никого, включая самого себя, опасности там, внизу». «Нориан, наш сканер не видит, что там за комплекс. Скорее всего, если вы попадете в него, то я не смогу телепортировать вас на крейсер оттуда. Если только...» «Вот именно, если только. Мы можем выставить цепочку сигнальных маркеров за собой, через которые пробьется сигнал телепорта. Если цепь прервется, мы сразу об этом узнаем и примем меры». «Это сработает, господин», — подтвердил Кару. «Видимо, мне не отговорит тебя от этой затеи. И я рискую на несколько дней погрузиться с тобой в постоянные споры. У меня только один выход. Я согласен», — дал ответ Саредос своему сыну. «Мы постараемся сделать все возможное для максимальной безопасности. Как только у нас снова станет светло, мы реорганизуем лагерь, и я сообщу тебе, что мы готовы принять дронов». «Держи меня в курсе и сообщай обо всех своих шагах в отношении исследования этого комплекса», — ответил Саредос и отключил связь. «Ну вот! Теперь у нас есть то, ради чего мы так хотели оказаться на планете», — радостно сообщил Нориан Гаруду. «Я бы на твоем месте особо не обольщался. Мы понятия не имеем, с чем столкнулись». «Вот и выясним», – парировал Нориан. «Кару, насколько глубоко уже пробурила платформа?» «Глубоко по отношению к чему? К поверхности или к видимому краю найденного подземного сооружения?» «К найденному сооружению», – уточнил Нориан. «Уже довольно глубоко. Видимо, вы, господин Нориан, хотите узнать, уходит ли так же глубоко стена комплекса?» «Именно это я и хочу узнать. Судя по всему, край комплекса совпал как раз с краем шахты. Иначе добывающая платформа попросту уткнулась бы в него, пытаясь его пробурить». «Я могу добавить горизонтальный бур и проверить, под каким углом комплекс уходит вниз». «Делай!» «Не сейчас. Мы должны увеличить периметр лагеря и переместить все оборудование, жилой комплекс и шаттл. Это займет несколько часов. Уже стемнело, и нам придется работать с искусственным освещением. Или перенести все работы на светлое время суток». «Думаю, мы это можем сделать сейчас, а не ждать наступления утра на планете». Все трое согласились с этим решением. Кару перенастроил силовые генераторы и увеличил площадь купола и лагеря в несколько раз. Нориан с Нгарудом с помощью антигравитационных погрузчиков переместили все оборудование и модуль в безопасное место, выбранное андроидом. Напоследок Кару перегнал шаттл, и на этом работы в лагере были закончены. Теперь можно было перенастраивать буровую и продолжать бурить. Добавив горизонтальные буры в нужном направлении, Кару запустил буровую, и работы продолжились. Как только платформа продолжила свою работу, практически сразу стало ясно, что край найденного комплекса не опускается вертикально. Датчики сканеров показывали, что комплекс уходит вниз конусообразно. И, судя по всему, уходит глубоко. Вскоре буровая установка добралась до пласта, содержащего необходимый им минерал. И добыча латория началась. Запустив дронов в шахту, Кару отправил их отрисовывать карту пласта. К утру стало ясно, что место, на которое приземлился шаттл, отнюдь не случайное. Они опустились на планету ровно в той точке, под которой располагалась, насколько можно было судить по результатам последних исследований, единственное на планете месторождение Латория. По карте, сделанной дронами, стало понятно, что пласт постоянно уходит под комплекс с постоянным уклоном вглубь планеты. Найденный же неизвестный комплекс повторяет форму пласта. А по сути, он попросту построен над этим пластом и уходит вместе с ним так же глубоко. Пока мальчики спали, Кару отослал данные на крейсер. Вскоре пришел ответ в виде голограммы Саредоса и капитана Заргана. «Буди их», — приказал адмирал андроиду. «В этом нет надобности», — сообщил, зевая на ходу, появившийся в дверях заспанный Нориан. «Я услышал твой вызов». Следом появился Нгарут, выглядевший гораздо менее сонным, чем Нориан. «Доброго времени, адмирал! Доброго, капитан!» — поздоровался он с присутствующими. «Раз все в сборе, тогда начнем», – произнес Саредос и активировал снимки и данные сканирования на мониторе, транслируя все это на планету в жилой модуль. «Мы проанализировали все, что получили от тебя, Кару, и нарисовалась очень интересная картина. Я совершенно уверен, что найденный вами неизвестный комплекс построен именно на этом пласте специально. Тут и речи не может быть ни о какой случайности. Сам комплекс не поддается сканированию, и именно поэтому мы не смогли его обнаружить с орбиты, и тем более не смогли выяснить размеры пласта. Зато мы выяснили, где находится начало пласта, его выход на поверхность. И я должен сказать вам, что нам повезло. Нам очень повезло», – подчеркнул Саредос. «Если бы верхний слой также был закрыт комплексом, то нам пришлось бы искать минерал латорий в другом месте. Точнее, в другой системе. А это очень сильно осложнило бы нам ремонт и подвергло большей опасности наш корабль. Теперь самое интересное. Я очень хочу получить образец металла, из которого сделана обнаруженная вами часть комплекса. Нужно попробовать определить возраст комплекса, потому что само его существование уже вызывает массу вопросов. «Почему?» – спросил Нориан. «Потому что возраст остальных пластов, слагающих толщу пород под вашим лагерем, составляет около 700 миллионов лет. По данным сканера, весь этот период времени эти слои накапливались последовательно. Здесь не происходило никаких горообразовательных процессов. Ничего куда не двигалось и не перемещалось. Провал, который вы случайно обнаружили, скорее всего, является входом в это странное строение». «Ни один известный нам сплав или металл не мог бы существовать в такой среде настолько долго. Он и сотой доли процента от этого времени не просуществовал бы в нынешних условиях, не говоря уже о 700 миллионах лет». «Поэтому я и прошу добыть мне образец этого металла. Мы должны понять, с чем мы столкнулись. Добытого у желатория достаточно. Поэтому вы можете останавливать бурение и начинать запечатывать шахту. С самого дна до уровня найденного комплекса. Как только закончите работы, сообщите на крейсер, и я отправлю вниз необходимых дроидов. Вопросы есть?» «Папа, ты сам-то спустишься?» – спросил Нориан отца. «Нет, не могу. Пока вы находитесь снаружи комплекса, все будет транслироваться на крейсер. Если вы попадете внутрь, то я приведу в действие другой план. А пока что пусть работает простая внешняя разведка». «Ты не хочешь, чтобы мы туда спустились?» Нориан выглядел немного расстроенным. «Не хочу. У Кару будут точные инструкции, которых вы обязаны будете придерживаться. Повторяю еще раз, только поверхностная разведка и не более. Если ты не согласен с моим решением, то я подниму вас на корабль прямо сейчас». «Нет-нет», – быстро отозвался Нориан. «Я согласен. Просто я думал, что у меня будет намного больше свободы действия». «Не все сразу, Нориан. О готовности принять дронов сообщите на крейсер». Закончил разговор Саредос и отключил связь. Первым нарушил паузу Нориан, приказав Кару останавливать бурение и приступать к пломбированию шахты. Процедура была несложная. В стены шахты загонялись огромные трубы, а в середину ее ставилась одна вертикальная труба, к верху которой также присоединялись очередные горизонтальные трубы. Все это крепилось дронами-помощниками, которые сваривали трубы между собой. Таким образом создавался каркас пробки, которая впоследствии заливалась специальной, быстро затвердевающей пеной. По расчетам Кару, таких уровней нужно было соорудить 8. Восьмой должен был располагаться как раз на уровне найденного комплекса. Выше этого уровня строительство конструкции пробки не предполагалось. Далее, по окончании этих работ, все будет заполнено тем же грунтом, который оттуда достали при бурении. До спуска было еще много времени, поэтому мальчики отправились досыпать дальше, оставив Кару заниматься необходимыми работами. За несколько последующих часов Кару запечатал шахту и перенаправил буровую платформу работать над расчисткой найденного комплекса. Чистить долго не пришлось. Площадка, которую обнаружили первой, действительно была очень похожа на посадочную. От нее шел небольшой проход вроде узкой дороги, который очень быстро уперся в боковую крытую шахту в виде туннеля. Справа и слева от входа в туннель находились глухие стены, все из того же блестящего металла. Все указывало на то, что тратить время на расчистку вбок не имело смысла, так как перед посадочной платформой явно находился какой-то вход в комплекс. Кару остановил расчистку и поднял бурильную платформу на поверхность планеты, предварительно отдалив ее от границы шахты. Теперь можно было прекратить дистанционные работы и приступать к исследованию найденного комплекса. Оставив комнату управления, андроид ушел в жилую часть рабочего модуля. «Господин Нориан!» – позвал Кару парня и подергал его за плечо. Нориан открыл глаза. «Что?» «Я закончил работы с шахтой и расчистил найденный комплекс. Там есть входной туннель. Вы были правы». Нориан быстро поднялся с кровати и стряхнул с себя остатки сна. «На этот раз я вроде выспался. Где Нгарут?» Кару не успел ответить, так как в проходе появился Ангарут. «Я уже встал. Услышал, как Кару тебя будет. Кстати, я очень есть хочу». «Тоже не откажусь», — согласился Нориан. «Тогда давай по-быстрому перекусим и займемся комплексом. Пойду умоюсь и надену скафандр». Оставив Нориана в каюте, Ангарут вернулся в свою и начал готовиться к работе. Подкрепившись, мальчики покинули жилой модуль, предварительно активировав скафандры. Кару запустил гравитационную грузовую платформу, с помощью которой вся компания спустилась к исследуемому комплексу. Достигнув дна и оказавшись на посадочной площадке неизвестного комплекса, все принялись расставлять телепортационные маркеры для того, чтобы именно на это место было телепортировано с крейсера то, что там было запланировано. Первыми были присланы 8 военных дроидов. Они должны были обеспечивать защиту, поэтому были экипированы максимально серьезно и обеспечены самым мощным вооружением, предназначенным для боевых и охранных действий. У каждого был собственный генератор, формирующий и питающий личный силовой щит. В комплексе эти дроиды могли организовать площадку с единым охранным периметром и единым щитом над всеми нуждающимися в защите. Следующими были отправлены 30 различных дроидов, выполняющие разные функции, которые могли пригодиться в исследовании обнаруженного комплекса. В заключении последней партией было отправлено световое оборудование с небольшим генератором. Кару подтвердил полную доставку и переключил связь с крейсером на информационного дроида, который должен был вести запись и трансляцию всего, что происходило на площадке, на Сагире. Ангарут взял второй ящик с маркерами, а Нориан забрал управление вспомогательными дроидами. Вскоре на площадке появилось освещение, после чего стало ясно, что туннель, уходящий от площадки, довольно длинный. Размеры его свидетельствовали о том, что по нему спокойно мог передвигаться какой-то транспорт. Вопрос был только в том, что находится в конце туннеля. Оставив 4 боевых дроидов на площадке, вся группа под охраной второй четверки двинулась в туннель. Ангарут расставлял маркеры у самой стены на одинаковом, не слишком большом расстоянии друг от друга. Надобности, как ему казалось, в таком количестве маркеров не было, но это был приказ адмирала Саредоса. Поэтому Нориану приходилось подчиняться. Нориан ожидал, что на поверхности комплекса сканеры найдут хоть какой-то источник энергии. Но, похоже, комплекс был полностью мертв. Группа зашла в туннель еще дальше. Ничего особенного тут не было. Что снизу, что сверху, что с боков. Все поверхности были идеально гладкими, без признаков каких-либо повреждений. Особо осматривать тут попросту было нечего. Однако они продолжали двигаться дальше. И настойчивость их была вознаграждена. Первыми их внимание привлекли какие-то символы, расположенные на полу и стенах. Кару предположил, что это какая-то маркировка, однако ничего подобного, похожего на эти символы, в его базе данных не было. Вскоре, по мере того, как они продвигались вперед, им стало не хватать освещения, установленного возле входа в туннель. Кроме этого, туннель освещали дроиды-помощники, но этого также оказалось недостаточно. Так что в дополнение ко всему было принято решение установить еще группу прожекторов. Конца туннелю так и не было видно. Зато неожиданно закончились одиночные знаки на стенах. И вместо них, чему все очень обрадовались, на стенах появились тексты. Все стены по обеим сторонам туннеля были исписаны текстами на незнакомом никому из присутствующих языке. Туннель все-таки закончился. Абсолютно неожиданно для всех. Закончился он сплошной стеной из того же самого металла, из которого были сделаны все прочие стены тоннеля. Именно поэтому, потому что материал этой торцевой стены был совершенно идентичен материалу, из которого был сооружен весь остальной туннель, эта стена и не была видна издалека. Да что там издалека? То, что туннель закончился тупиком, группа исследователей заметила только оказавшись в нескольких шагах от стены. И это был самый настоящий тупик. Никаких люков, раздвижных дверей или чего-то иного, что позволило бы предположить, что за этой торцевой стеной туннель продолжается, не было. Ни единого намека на вход. Только возле этой стены в куче пыли валялось несколько предметов. Похоже, что они также были сделаны из того же металла, что и сам комплекс с туннелем. Пока Кару собирал предметы, Нориан и Нгарут решили отсканировать и записать тексты, которыми были расписаны стены. Мальчики принялись за работу. А Кару получил указание от Саредоса попробовать прорезать стену, перекрывшую проход. Для начала были испробованы обычные резаки в виде пилы. Результат оказался нулевым. Не было даже искр от соприкосновения с неизвестным металлом. Поняв, что простые резаки не берут этот металл, Кару решил задействовать лучшие резаки из тех, что у них были. Результат оказался таким же. Ни лучевые, ни плазменные, ни какие-либо еще резаки не оставляли на поверхности металла никаких следов. Осознав бесполезность затеи, Кару решил попробовать последний способ для того, чтобы проверить высказанную Зарганом версию. Отдалившись на безопасное расстояние, он произвел выстрел из энергетического оружия, который, по его представлению, должен был оставить огромную дыру или хотя бы оплавленный ожог в стене. Вместо этого металл попросту поглотил выстрел. И на поверхности его не осталось и следа. «Кару!» – послышался голос Саредоса из динамиков дроида, проводившего трансляцию исследований. «Те предметы, что ты нашел в туннеле, они точно сделаны из того же материала, что и комплекс?» «В этом нет ни малейшего сомнения. Металл или сплав металлов, что бы там ни было, один и тот же», – подтвердил андроид. «Я думаю, мы сейчас не откроем этот проход. Но я бы хотел подтвердить версию капитана Заргана. Доставь эти предметы на крейсер. Поскольку сенсоры не определяют, что это такое, то и телепортировать мы их не сможем. Также собери образцы грунта, камни из туннеля. Попробуем по ним провести дополнительный анализ на возраст, если не сможем это проделать с найденным металлом. В общем, собери все, что поможет нам определить хотя бы приблизительный возраст находки». «Папа!» – встрял в диалог Нориан. «Вы смогли определить язык, на котором написаны эти тексты?» «В базе данных Сагири нет даже намека на подобные символы. Но у нас есть возможность проверить его в базе данных Имперской Академии. Возможно, там что-то будет». «Тогда нам тут больше делать нечего. Мы почти закончили сканирование текстов и съемку. Думаю, сделать голограмму стен, так, чтобы был естественный вид. И еще, тут Нгарут хочет тебя кое о чем попросить». «Слушаю». «Адмирал, вы помните показания сканирования поверхности?» — поинтересовался Нгарут. «Да, там пустоты. Сканер определил их как пещеры. Все-таки это огромный горный массив». «Тогда нужно провести еще одно сканирование и выявить все пустоты. Данные нужно сопоставить с найденным туннелем и платформой, а также с пластом минерала Латория. Думаю, мы сможем определить границы этого комплекса по границам пустот. По сути, в итоге мы должны получить картинку комплекса. Ну или его предполагаемую схему». Возникла пауза. Видимо, Саредос проговаривал это с Зарганом. Судя по всему, Нгарут что-то нащупал. Прошла почти минута, прежде чем Саредос возобновил разговор. «Думаю, ты можешь оказаться прав, Нгарут. Сагири и Зарган поддерживают тебя, так что попробовать стоит. Мы сразу не обратили внимания, но пустоты действительно огромны». «Это точно. Молодец!» – похвалил адмирал Нгаруда. «Если у вас больше ничего нет, то я бы хотел еще переговорить с Кару, прежде чем отключиться». Нгарут подтвердил, что это все, и попрощался с Саредосом, который продолжил говорить с Кару. «Кару, я хочу, чтобы ты как можно быстрее завершил работы и вернулся на крейсер. Проверь, чтобы все, что есть в туннеле, вызывающее наш интерес, все образцы, отсканированные тексты, все было доставлено на крейсер. Также я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Установи несколько маяков по границам найденного комплекса. Понизь мощность передачи настолько, чтобы сигнал ловился только с поверхности над комплексом. Я не хочу, чтобы его можно было засечь с орбиты. Возможно, сюда еще вернутся наши исследователи. Когда засыплете шахту с комплексом, постарайся сделать так, чтобы там не осталось следов нашего присутствия. На этом все. Жду вас на крейсере. Саредос отключился, но осталось работать запись всего происходящего. Обратно собирались очень тщательно. После нескольких проверок Кару убедился, что следов присутствия в туннеле возле предполагаемого прохода не осталось. Также пришлось еще раз проверить и сверить с записями скопированные тексты. На это ушло еще около часа. Наконец, когда все было перепроверено, андроид, два мальчика в скафандрах и группа дроидов двинулись к выходу, попутно подбирая все маркеры-маяки, которые до этого расставляли. Добравшись до входа в туннель, все вышли обратно на платформу, с которой началось это недолгое исследование. Кару активировал подъемник и отправил своих подопечных на поверхность планеты, а также отправил туда всех военных дроидов и частично дроидов-помощников. Еще около часа потребовалось на то, чтобы установить маяки по краям найденной платформы и тщательно замаскировать их. Сложнее было с генератором, который должен был питать их как можно дольше. Его подземную активность можно было засечь, пролетая над горами. Пришлось снизить мощность. Это сокращало срок работы генератора вдвое. Но все равно еще около 30 стандартных лет он должен был продолжать питать маяки. Закончив все работы, Кару сложил в отдельный маленький ящик два предмета, найденных в туннеле. Вызвал подъемник и сам поднялся наверх. Пока Кару занимался маяками, несколько дроидов собирали световое оборудование. Поэтому на момент подъема в огромной шахте не осталось никого и ничего, кроме того, что там было скрыто столько лет. Шахту можно было запечатывать. Нгарут и Нориан занимались погрузкой в шаттл. Часть оборудования уже была загружена, когда вернулся Кару и сообщил, что все сделано. «Что это у тебя?» – поинтересовался Нориан у андроида, увидев небольшой закрытый ящик, который тот держал. «Найдены образцы из металла, того самого, из которого построен найденный комплекс», – пояснил Кару. «Нам странным образом повезло, что они там оказались. Адмирал хочет провести дополнительные исследования на корабле». «Понятно. Я, конечно, надеялся на большее, а не просто упереться в стену в конце тоннеля», – с досадой ответил Нориан. «То, что мы нашли, это уже немало. Это случайность, что мы, попав на неизвестную планету, вообще что-то на ней обнаружили, что могло бы представлять интерес», — ответил Нгарут. «Я доволен». «Не спорю, но все же». Нориан снова досадливо махнул рукой и замолчал, не завершив фразы. Нгарут в ответ покачал головой и обратился к андроиду. «Кару, можно мне попробовать поуправлять буровой платформой?» «Она автоматизированная. Там нечем управлять, если только по очереди подключать стандартные команды». «Но все же я хочу это попробовать», — повторил Нгарут. «Идите», — вмешался Нориан. «Я сам тут разберусь. Дел осталось не так много, даже вместе с теми делами, что осталось завершить в жилом модуле. Кару, что с силовыми щитами?» «Снимем, как только будем готовы улетать», — ответил андроид. «Адмирал приказал, что мы тут по возможности не оставляли следов своего пребывания». «Постараемся», — отозвался Нориан и ушел контролировать погрузку. Кару поднял свой ящик с образцами и вместе с Нгарудом отправился в жилой модуль. «Садитесь в мое кресло», — предложил он Нгаруду. Тот выполнил указания андроида, устроившись поудобнее в кресле оператора. «Это стандартное меню с набором всех команд, которые можно отдать платформе. Для начала активируйте ее и выведите из спящего режима». Нгарут выполнил указание Кару и запустил платформу. «Теперь нужно ее отправить на то место, которое вам требуется для разработки поверхности. Это можно сделать по координатам или вручную». В памяти есть координаты шахты», — подсказал андроид. Нгарут вызвал дополнительное меню, нашел координаты и отправил по ним платформу. Заработали маневровые двигатели, и платформа начала перемещаться. И зависла, наконец, над шахтой. «Теперь выведите меню платформенного телепорта и установите его на вот этом режиме». Андроид указал нужный режим. «Это позволит начать процедуру обратной телепортации в шахту всех вон тех брикетов с грунтом, которые мы добыли оттуда и предварительно упаковали». Кару указал на мониторе на горы ровно сложенных брикетов с грунтом. «Все они помечены для отправки обратно в шахту», — подсказал он Нгаруду. «Остатки будут?» — поинтересовался мальчик. «Компьютер платформы сам рассчитает, сколько их нужно заложить в шахту. Остатки будут, но их будет очень мало. Мы просто распылим их над шахтой тонким слоем. Больше ничего не потребуется. Через год-другой тут вообще не останется следов нашего пребывания. Мы находимся в горах. Тут сильный ветер. Он все и разметает». 3 часа ушло на то, чтобы платформа запломбировала шахту и обвал. Все это время Кару учил и показывал Нгаруду, как работать с бурильной установкой. А Нориан в это время заканчивал погрузку оборудования в шаттл. Остались только жилой модуль, установки для силовых щитов и генератор энергии. «Ну что, вы скоро закончите?» Валившись в модуль, спросил Нориан у андроида. «Я закончил погрузку. Осталось только то, что еще требуется для вашей работы». «Мы тоже закончили, господин Нориан. Осталось отослать платформу обратно на крейсер». «Тогда отсылайте и начнем разбирать остальное», — сказал Нориан и активировал репликатор. «Пить очень хочется. Сделать тебе чего-нибудь тоже?» — спросил он Нгаруда. «Да, если не сложно. Как обычно, мой сок». «Боюсь, из этого репликатора он будет не таким вкусным, какой ты обычно пьешь», — ответил Нориан, но все же сделал 2-й стакан с напитком для своего друга. «Держи», — протянул он Нгаруду сок в стакане. «Спасибо. Кару, как отправить платформу на крейсер?» — продолжил Нгаруд разговор с андроидом. «Для начала мне нужно распечатать щиты». Кару что-то сделал на пульте силовых щитов, и на экранах мониторов стало видно, как на площадке поднялась пыль. Центральный сектор щитов, выполняющий роль купола, исчез, а стены со всех 4 сторон лагеря были увеличены по высоте вдвое. «Ветер сильный в горах», – прокомментировал данные датчиков Нгарут. «Там еще и температура прилично упала. Нужно спешить, иначе мы наглотаемся пыли и грязи, прежде чем поверхность подмерзнет. Все, можно отправлять платформу», — подтвердил Кару, закончив работу со щитами лагеря. Нгарут активировал в меню управления платформой функцию, отвечающую за полет обратно на носитель, и включил команду автоматической стыковки с крейсером. «Я все правильно делаю?» — спросил он андроида. «Да, все верно. Платформа отправится к кораблю, и как только по своему запросу получит от него ответный сигнал, на орбите компьютер крейсера перехватит управление и осуществит автоматическую стыковку». Стоя в проходе и попивая свой сок, Нориан с интересом наблюдал, как справляется Нгарут со своей задачей. «Ты так скоро отберешь работу у Кару!» – рассмеялся Нориан, когда Нгарут, завершив свои действия, выдохнув, опустил руки. «Ничего я не отберу», — фыркнул Нгарут в ответ. «Просто вы мне в первый же день, там, на мостике, втолковывали, как необходимо учиться всему на корабле, когда ты в космосе. Вот я и учусь». «Кстати, Кару, почему ты раскрыл щиты, прежде чем отправить платформу на орбиту?» — вдруг поинтересовался Нориан. «У нас проблемы с идентификацией оборудования?» «Нет, все в норме. Просто я хотел показать господину Нгаруду, что иногда лучше перестраховаться, чем отправить летающую платформу через щиты, не проверив настройки идентификатора. Господин Нгарут, вы собирались отправить платформу, не проверив настройки?» Обратился Кару к Нгаруду. «Прежде чем запускать что-либо через щиты, нужно убедиться, что оборудование, которое вы отправляете, может это сделать, что оно не сгорит во время перехода». «Я забыл, извини. Больше такого не повторится». Нгарут виновато опустил голову. «Теперь вы это запомните навсегда, несмотря на то, что там стоят защитные системы. Иногда маленький урок лучше больших нравоучений. Отправляйте», — разрешил андроид. Нгарут ввел команду и активировал разрешение на взлет, предварительно включив маскировочное поле платформы. Двигатели платформы заработали, постепенно усиливая свою мощность, и платформа, сливаясь с окружающей средой и с каждым мгновением ускоряясь, начала подъем на орбиту. Вскоре даже еле видный отблеск на мониторах, которые давали работающие двигатели, исчез за облаками. «Теперь грузим остатки и улетаем. Нгарут, ты со мной на погрузку. Акару деактивирует щиты лагеря», – распорядился Нориан, сложив два стакана в репликатор. Осмотрев жилой модуль, Нориан удостоверился, что они ничего в нем не оставили в спешке. Активировал шлем и выключил питание внутреннего оборудования в модуле. Нгарут тоже активировал шлем, и все вышли на площадку лагеря. Кару вызвал пятерых дроидов-помощников и отправил их выключать силовые установки щитов, а сам занялся лагерным генератором, питающим эти самые щиты. Тем временем парни, разобрав с помощью механизмов жилой модуль на блоке, крепили каждому из них якоря для гравитационного погрузчика. Через 40 минут все было закончено. Лагерь был разобран, и осталась только голая площадка, покрытая сыпучими породами, по которой были разбросаны огромные валуны. Все погрузились в шаттл. Последними в него вошли 4 дроида-охранника. Шаттл взлетел и взял курс на крейсер. Экспедиция на планету закончилась. Осуществив посадку на Сагире, Кару отключил питание двигателей и почти все бортовые системы шаттла, оставив только те, что были необходимы для дальнейшего обслуживания пассажиров. Дав разрешение мальчикам покинуть шаттл, Кару забрал контейнер с образцами из случайно обнаруженного на планете инопланетного комплекса и отправился в ближайшую корабельную лабораторию. Через 6 часов вся команда крейсера, состоящая из 2 взрослых гуманоидов, 2 подростков и 3 андроидов, собралась на главном мостике корабля. Последними на нем появились Нориан с Нгарудом, изрядно посвежевшие после корабельного душа и после полетного отдыха. «Ну как? Тебе понравились планета и полет на нее?» – поинтересовался Зарган у Нгаруда. «Да, капитан. Поначалу было немного скучновато из-за рутины, да и планета оказалась несколько мрачноватой. Но потом все изменилось из-за нашей находки. Наверное, можно сказать, что я доволен этим полетом». «Мы тут с адмиралом тоже несколько оживились, получив от вас сообщение о вашей странной находке. Кроме того, добытый вами латорий уже помог ускорить ремонт корабля, и мы скоро сможем отправиться домой», — сообщил Зарган. Услышав слова капитана, Нориан повернулся к отцу и поинтересовался. «Как скоро?» «Мы тут не сидели без дела», — ответил Саредос. «Сагири просто творит чудеса. Благодаря тому, что минерал с планеты отправлялся частями, а не единым грузом, работы над гипердвигателем закончатся часов на 20 раньше, чем было запланировано. Остальные работы по мелочи будут завершены во время полета». «Новость действительно отличная. Теперь мы не будем висеть в качестве мишени посреди чужой системы». Нориан покрутил головой по сторонам. «Однако я вижу, что ты перенастроил мостик корабля». «Да, мы опустили палубу части мостика на несколько уровней вниз. Мы сделали это по совету Сагири. Это может помочь избежать сильных разрушений, если еще раз повторится ситуация, подобная той, что у нас случилось. Мы еще больше изолировали самые важные посты корабля от сторонних воздействий. Несмотря на то, что пострадали мы, в основном от энергетической перезагрузки, я посчитал, что нужно быть готовым и к другим видам проблем». «Возможно, оно и правильно. Во всяком случае, теперь все не будет в один момент сметено разрушенными переборками». Нориан сел в кресло за один из свободных пультов и жестом предложил Нгаруду сделать то же самое. «Папа, что с отчетом по нашей находке?» «Он готов. Я посчитал правильным дождаться вашего возвращения, ведь это ваша находка». «Тогда давай посмотрим, что там. Мне уже не терпится подтвердить некоторые свои догадки». «Сагири», — вызвал адмирал ИИ, Я хочу послушать, что ты выяснила по представленным тебе на анализ образцам с планеты». Сагири включила запись, сделанную в лаборатории, и вывела видео на обзорный экран мостика. «Я провела несколько дополнительных разрезов предоставленных мне образцов. Определить их состав я не смогла. Как видите, кажется, что металл не поддается внешним воздействиям. Однако я смогла заметить то, что не видно невооруженным глазом. Я прокручу в ускоренном режиме замедленную съемку эксперимента». На мониторе снова появилось изображение металлического предмета. Но на этот раз место, подвергающееся разрезу, было увеличено. По мере прохождения эксперимента можно было увидеть, что из-под резака, движущегося по поверхности предмета, вылетают мелкие частицы металла и сразу куда-то исчезают. А сам разрез мгновенно затягивается так, что на поверхности не остается никаких следов. «Это еще не все. Я провела дополнительные разрезы на других скоростях. Результат тот же. Капитан Зарган был прав, выдвинув свою теорию. Этот металл самовосстанавливается при любых скоростях урона. Ни одно из известных мне видов оружия не будет эффективно в этом случае. Ни одно оружие не способно разрушить этот металл. Всегда скорость его восстановления будет выше скорости разрушения», сообщила Сагири. «Когда я высказывал свои предположения», вмешался в доклад Зарган, «я и подумать не мог о том, что ты только что сказала. При таком раскладе мы никогда не сможем вскрыть этот комплекс, не имея к нему санкционированного доступа. Вероятно, эта технология в сотни раз лучше и качественнее той, что мы применяем на нашем корабле». «Именно так, капитан Зарган», — подтвердила Сагири. «Это похожие технологии, но неизвестная нам технология намного лучше той, что применяется на этом корабле. Она более совершенна. На основании того, что у меня уже есть, по результатам проведенного мной исследования, я могу предположить, что этот металл позволяет мгновенно конструировать что угодно, по желанию того, кто им управляет. Вы не нашли вход в комплекс только потому, что его попросту нет. Вход конструируется в любом месте и в любое время, если у вас есть доступ к управлению этой технологией». «Сагири», — вдруг спросил Саредос, — «а можно предположить, что Латори имеет какое-то отношение к этому сплаву?» «Шанс очень маленький, и я бы сказала, что даже ничтожный. На основании предположения, что пустоты, которые мы видим на сканере, это не пустоты, а на самом деле инопланетный комплекс, можно сделать вывод, что данный комплекс построен на месторождении Латория не случайно. И Латория имеет к нему прямое отношение, но не к материалу самой постройки. Также я могу предположить, что именно Латорий в какой-то мере и питает комплекс постоянной энергией. Мне неизвестно, каким именно образом это происходит, но сейчас я не имею других объяснений и предположений. Если сопоставить все полученные данные, то можно с некоторой уверенностью сказать, что сам металл не имеет никакого отношения к Латорию, он только использует его энергию. Если прервать это питание, то вероятность того, что металл через какое-то время распадется, очень велика. И еще, при всех этих предположениях мы понятия не имеем, с плодами какой цивилизации мы столкнулись. Возможно, у них есть накопители энергии, способные работать миллионы лет без внешней энергетической подкачки. К примеру, образцы, которые мы исследуем, не испытывают теперь прямого энергетического воздействия и при этом демонстрируют самовосстановление и полную работоспособность». «Значит, — продолжил Саредос задавать вопросы, — Латори им был нужен для чего-то другого». «Это единственное месторождение Латория в этой системе. И оно очень крупное. Именно на нем построен инопланетный комплекс. Следов добычи на этом месторождении нет. Ну, или мы не способны их обнаружить. На этом основании, да, я могу сделать вывод, что комплекс построен именно на месторождении для каких-то других нужд. И неизвестной цивилизации требовался именно Латорий в таком количестве, как гигантский элемент питания, но не для питания самого комплекса». «Значит, это направление для нас тупик?» «Да, адмирал. Без дополнительных данных на этом этапе можно сказать, что это направление для нас тупиковое, и мы не сможем воспользоваться этими технологиями». «Что-нибудь по символам или текстам есть?» «Нет, есть схожие языки, использующие части подобных символов, но я не смогла обнаружить у них общих языковых корней. Скорее всего, это просто совпадение. В моей базе нет языков, известных нам форм жизни и цивилизаций, которые были бы старше 2 миллионов лет». «Это ты плавно подводишь к теме возраста инопланетного комплекса?» «Нет, адмирал. Но при этом и да. Возраст имеет огромное значение для исследуемого мною языка. Понятно. Ты можешь подтвердить возраст комплекса? Точный возраст комплекса? Нет. Но возраст взятых из туннеля образцов, а также слоев грунта над комплексом и под комплексом, да, могу. Первичная предварительная оценка была практически верна. Два слоя, лежащие на комплексе, имеют разницу в 4 миллиона стандартных галактических лет, применяемых в нашей системе измерений. Сам комплекс был закопан 740 миллионов лет назад и имеет возраст около 744 миллионов лет. Поразительно! Ошарашенно протянул Зарган. Только сам комплекс, созданный этой неизвестной нам цивилизацией, имеет возраст в 4 раза больше, чем возраст нашей империи и цивилизации. Неудивительно, что мы не можем расшифровать текст. Нам просто даже зацепиться не за что. Насколько я знаю, в нашей империи, в гильдии исследователей, нет никаких официальных данных о нахождении в нашей галактике столь древних цивилизаций. Ну или эта информация просто не обнародована. В любом случае, Сагири, обратился Саредос к ИИ крейсера. Составь подробный доклад на основе имеющейся у нас информации. Я представлю его Верховному Адмиралу. Также сделай копию доклада и сохрани это в базе данных нашего крейсера. Будет сделано, Адмирал Саредос. Ответила Сагири и выключила на экране обзор доклада об инопланетном комплексе. На мостике возникла пауза, которую нарушил Нориан, обратившись к своему отцу. Папа, мы тут нужны? Думаю, что нет. На корабле остался только мелкий ремонт, не требующий нашего вмешательства. Гипердвигателем занимаются ремонтные дроиды. Ремонт обшивки закончится через пару часов. Можете отдыхать. Ну или займитесь своими делами, если хотите. Хотим, подтвердил Нориан. Нгарут изъявил желание поучиться полетам на тренажере. После нападения он вообще стал более активным и начал интересоваться всем подряд. Потому что до меня дошел смысл слов, сказанных капитаном Зарганом перед началом полета о том, что космос очень опасное место. Буркнул Нгарут. Да я и не возражаю. Обучайся, парировал Нориан. Заканчивайте свои споры на мостике, развел мальчиков Саредос. Вы свободны и можете отправляться в ангар. Нориан вызвал Сагири и попросил телепортировать его Ингаруда в правый ангар для истребителей. ИИ выполнила указание и перенесла их обоих в указанное на корабле место. Сутки спустя после доклада Сагири об инопланетном комплексе крейсер был готов к обратному полету домой, а точнее к новому дому в системе Куатария. Прошло не так много дней после атаки на крейсер двух неизвестных кораблей, и события еще не успели стереться из памяти. Но настроение при этом все равно было отличное. За время ремонта было решено огромное количество проблем, возникших на корабле, но эти проблемы только крепче сплотили экипаж. События, произошедшие с крейсером, показали капитану и адмиралу все пробелы, которые существуют при управлении крейсера с помощью небольшой команды. Жаловаться было не на что, ведь все были целы и здоровы, а следовательно, враг не достиг своих целей. Однако сроки прилета были резко сдвинуты из-за возникшей аномалии во время боя трех кораблей возле звезды, и подобного, конечно, никто не мог предполагать заранее. Крейсер каким-то образом закинуло в неизвестную систему, далеко за пределы Империи, почти на 40 тысяч световых лет, и ему предстоял обратный путь. Неизвестно, что могло случиться в Империи за столь долгое время, да и неясно, ждут ли крейсер Сагири или уже нет. Но все-таки оставался шанс, что зонд, который был выпущен во время боя, был найден, и информация о произошедшем, находящейся на нем, осталась неповрежденной. Этот зонд мог быть единственной зацепкой и оказаться единственным источником информации для имперского спасательного флота о том, что крейсер Сагири смог выйти из боя путем перехода в гиперпространство. Сегодня наступил день, когда Сагири мог начать свое возвращение. Ремонт гипердвигателя был закончен. Сагири уже провела все возможные тесты и признала двигатель рабочим и способным вынести максимальные нагрузки. но при этом все же не рекомендовала устанавливать 100% скорость полета. Кроме этого, Сагири сообщила, что при прилете можно не устраивать перерывов на дозаправку корабля, так как тесты не выявили никаких потерь энергии, и, следовательно, внеплановый полевой ремонт прошел более чем успешно. Капитан принял рекомендации ИИ, но все же оставил один выход из гиперпространства – на контрольную дозаправку вместо четырех. Сейчас вся команда, согласно традиции, заканчивала предполетный завтрак. Адмирал Саредос отправил уже несколько сообщений в командный центр Верховного Адмирала, и первое сообщение должно было быть принято за 20 дней до прибытия на границу Империи. За пределами границ все сообщения шли в десятки раз дольше, так как не было сети, способной ускорить доставку. Поначалу Саредос хотел достигнуть первых имперских систем и вызвать флот поддержки, с которой крейсер Сагири мог бы прибыть в Куатарию. Но потом передумал. Пока крейсер находился в гиперпространстве, ему практически ничего не угрожало, так как наводящий маяк был удален с корпуса корабля, и идентифицировать корабль без ведома экипажа не представлялось возможным. Вскоре после завтрака вся команда, состоящая из четырех гуманоидов, принадлежащих двум разным расам, переместилась на мостик. Капитан Зарган провел предполетную подготовку и проверку работоспособности основных летных систем корабля, заслушав отчет ИИ. Не выявив никаких отклонений, он отдал приказ о начале полета к системе Куатария. Навигационная система крейсера установила маршрут. Огромный корабль развернулся и не спеша ушел в разгон, плавно перейдя на гиперскорость. В течение нескольких ближайших суток крейсеру предстояло набрать скорость до 80% от максимальной. «Ну, кажется, все отлично», – спокойно произнес капитан Зарган, вставая со своего капитанского места. «Корабль ведет себя без нареканий. И за те 4 часа, что мы провели на мостике, не выявлено никаких отклонений. Пускай дальше Сагири управляет крейсером, а нам нужно поговорить». Капитан оглядел присутствующих и поспешил добавить пояснение. «Да ничего такого я не имел в виду. Просто нужно решить, что мы будем делать в течение всего этого долгого полета обратно». «У тебя есть предложение?» – поинтересовался Саредос. «Конечно. И оно основано на моем опыте. Я совершил огромное количество долгосрочных межзвездных перелетов». «Что вы имеете в виду, капитан Зарган?» – спросил Нгарут. «Я предлагаю всей команде уйти в стазисный сон. На все время полета до нашей цели». «Я не хочу снова проходить эту процедуру», – вдруг категорически заявил Нориан. «Прошлое мне очень не понравилось». «В прошлый раз твой стазисный сон проходил в спасательной капсуле. На этом корабле технологии стазисной камеры совсем другие», – возразил Саредо своему сыну. «Действительно, Нориан, тут все совсем другое. К тебе никто не будет подсоединять кучу всяких трубок и не будет тесной замкнутой капсулы». Краем глаза Зарган успел заметить, как передернул Ангаруда. Капитан повернулся и обратился к нему. «У тебя с этим тоже проблемы?» «Наверное», – неуверенно ответил Ангаруд. «Я просто представил сказанное вами». «Ну так этого тут и не будет. Это корабль высшего класса. Он оборудован самыми последними технологиями, которые только есть. В любом случае, парни, вы должны привыкать к подобному, если планируете и дальше совершать космические полеты. Нам нечего тут делать почти 200 стандартных суток. Ну, то есть, я, конечно, не сомневаюсь, что вы оба найдете себе занятие, но по опыту скажу, что это будет не самое правильное использование вами времени. И занятий этих вам хватит, возможно, на треть времени, но не на весь полет». «Мы выйдем из стазиса, если вы хотите, за несколько дней до прибытия», – вдруг сообщил Саредос. «Возможно, и раньше. Я хочу подготовиться к прибытию. 2 суток у вас будет на ваши дела». «А потом что?» – поинтересовался Нориан. «А потом начнется моя работа. А вы оба будете отправлены в имперские академии учиться». «Прям вот так сразу?» – язвительно переспросил Нориан. «Ну, возможно, не сразу. Но столько свободного времени, сколько у вас было на Сагитариусе, там точно не будет». Все ваше свободное время уложится ровно в столько дней, сколько нам потребуется там для устройства проживания. Думаю, пара дней у вас точно будет». «Я думал, ты шутишь», – ответил Нориан Саредосу. «И будет намного больше времени». «Нет, не шучу. Мы говорили с тобой об этом, и ты прекрасно знаешь, для чего мы летим в столицу». В разговор вмешался Ангарут. «А нам обязательно использовать стазис прямо сегодня, или, скажем, завтра?» «Что ты имеешь в виду?» – переспросил мальчик Азарган. «Я бы, к примеру, хотел использовать свободное время, пока мы летим, скажем, для обучения». «Для этого тебе не нужно свободное время». «Как так?» «Ангарут, я же только что сказал, мы на самом современном корабле, оборудованном самыми современными, самыми последними технологиями. Есть и обычный стандартный мозговой ретранслятор». «Да, я им уже пользовался», – подтвердил Ангарут. «Ну, так его можно подключить к стазисной камере и загрузить в него весь нужный тебе список обучающих программ с определенным интервалом. Он будет обучать твой мозг, пока ты в стазисе, по той программе, которую ты установишь». «Это возможно?» – недоверчиво переспросил Ангарут капитана. «Я тебе только что сказал об этом», – улыбаясь, подтвердил Зарган. «Нужно посмотреть, как это работает. Мне это интересно. На Сагитариусе для меня такие технологии не были доступны». «Но ты больше не на Сагитариусе, не забывай об этом». «Да, капитан, не забуду», – рассмеялся и пообещал Ангарут. «Ну, раз ни у кого нет претензий, то я предлагаю всех нас завтра поместить в стазисные камеры. Управление кораблем останется на Сагире при поддержке наших андроидов. Единственное, о чем заранее прошу, определитесь, за сколько суток до прилета мы выйдем из стазиса. Хватит вам суток на подготовку». Капитан всех оглядел и, получив утвердительный ответ, обратился к Саредосу. «Ты согласен с моим решением?» «Ты капитан, тебе и решать. Я же не против стазиса, пускай даже и на все время полета. Если честно, то вся эта ситуация меня немного вымотала. Да и операция все еще дает о себе знать. Надеюсь, теперь мы долетим без проблем. За несколько дней до прилета, я думаю, можно будет прервать стазис». На этом разговор на мостике завершился. Придя к общему решению, все разошлись по своим делам. Нужно было подготовиться. Нориан отправился к себе в каюту, Ангарут отправился собрать себе с десяток учебных программ, которые ему могут понадобиться на все время полета, пока он будет в стазисном сне. Вслед всем ушедшим с мостика, Сагири выслала на внутреннее коммуникационное устройство сообщение о том, что нужно сделать перед процедурой стазиса, чтобы не проходить ее по ускоренному курсу прямо в медицинском отсеке. Процедура включала в себя запрет на еду за 12 часов до стазиса и полное очищение желудка и пищевода от еды. Других неудобств больше не было. Чтобы не тратить времени зря, капитан Зарган вернулся к себе в каюту. Он решил, что нужно предварительно подвергнуть стазису своего любимца Риппи, который за все время полета ни разу не был выпущен из каюты. Зарган решил, что ему не стоит мешаться под ногами экипажа. Все, кроме Ангаруда, знали о том, что на борту есть животное. Зарган не уходил в полет и не взяв его с собой. Открыв двери в свою каюту, капитан вошел в помещение. «Риппи!» – позвал Зарган своего ручного, одомашненного Чарука. Тот выбежал из соседнего помещения, помахивая хвостом. Было видно, что он очень рад приходу своего хозяина. Зарган наклонился и поднял его на руки. «Нам с тобой нужно в медицинский отсек», – сказал он Риппи. Чарук был к этому привычен. За все время, что он летал с капитаном Зарганом, он чуть ли не сотню раз подвергался стазисному сну и понимал, что это такое. Поэтому он издал какой-то свой звук и поудобнее устроился на руках капитана. Зарган вызвал Сагири и попросил телепортировать его вместе с животным в медицинский отсек. На следующий день, утро или ночь, в космосе это было неважно, но по прошествии стандартных суток, отдав все необходимые последние распоряжения, команда по одному была отправлена в стазисный сон. Последним был Ангарут. Последним он оказался потому, что ему захотелось посмотреть процедуру стазиса со стороны. К тому же, помимо всего прочего, ему нужно было еще повозиться с настройками своей программы. Наконец, все было закончено, и надев на голое тело прозрачный костюм, обеспечивающий обслуживание во время сна, Нгарут залез в стазисную капсулу. Купол капсулы опустился, и Нгарут почувствовал легкий укол в плечо, после которого он мгновенно уснул. Прозрачный костюм заполнился какой-то жидкостью, и свет в камере отключился. Медицинский дроид выкатился из стазисного отсека, перевел освещение в минимальный режим и установил постоянную температуру в отсеке. Как только все было готово, двери заблокировались. Заработал таймер, а дрон, запломбировав отсек, укатился к себе, на свое рабочее место, для того, чтобы пробыть там в полном одиночестве на все время долгого перелета.